Глава 13. Дорс ударил сразу, мгновенно, ничуть не смущаясь того, что бьет в спину. С его пальцев сорвались сразу три сгустка энергии, ослепительно белых, мощных, чем-то напоминающих кометы. Эти кометы врезались в купол, закрывший Фиртона и Леру, и рассыпались миллиардом... Нет, не искр, капель. А своды подземной библиотеки содрогнулись от истового шипения. Это огненная магия купола с высшей магией воды, которую применил Дорс, встретились. Нет, блондин не смог повредить эту странную защиту, но я четко видела, купол дрогнул. А вместе с ним дрогнул и Фиртон, но не обернулся, из заклинания не сбился. А в следующий миг Дорс скинул руку и сделал шаг вперед, в явном намерении ударить еще раз. И теперь случилось то, чего ни водник, ни я ожидать не могли совершенно. Удар. Я не видела, откуда он был нанесен. Кажется, сами стены и потолок, и пол белым светом вспыхнули. Единственное, что я осознала, невероятную мощь и совершенно убийственный факт. Вся эта мощь на Зеленоглазого обрушилась. Еще секунда, и тишину прорезал истошный крик. Кричал не Дорс, разумеется, кричала я. А король факультета воды рухнул, как подкошенный, и все. Ни звука, ни движения, ни дыхания. «Нет!» Я взвыла снова, еще не понимая, что именно произошло. А когда поняла, крик перешел в визг, из глаз хлынули слезы, в ушах зазвенело, но это ничего не изменило. Дорс все так же лежал на каменном полу и даже не пытался подняться. Зато Фиртон... Его приближение я не заметила. А тот факт, что бывший декан прервал заклинание, стал такой же неожиданностью, как хлесткая пощечина. «Успокоилась!» — рыкнул Фиртон. Шумно вздохнул и добавил на порядок мягче. «Успокойся, Даша. Все хорошо». Рык меня не испугал. Вообще внимания не обратила, а вот эта доброжелательность бывшего декана превратила кровь в лед. Но это не помешало закричать снова. «Дорс!» «Успокоилась!» Новый рык сопровождался еще одной пощечиной. И за ней и третья прилетела. Обе щеки словно огнем обожгло. «Не кричи!» В голосе Фиртона опять мягкие нотки зазвучали. «Не кричи, ты мешаешь!» Моя реакция была более чем предсказуемой. Я вдохнула поглубже, в четком намерении заорать снова. Хоть что-то, хоть чем-то ему помешать. «Тихо!» — вновь рявкнул Фиртон. «Не заставляй меня использовать кляп!» И я послушалась. Но вовсе не потому, что испугалась угрозы. В моем положении бояться уже нечего. Просто поняла. Рано. Если кричать сейчас... «Ничего не изменится, а вот если начну вопить, когда он снова приступит к чтению заклинания...» Увы, мои мысли были слишком очевидны. Я по глазам видела, Фиртон все понял. Но, как ни странно, не разозлился, а улыбнулся уголками губ. Сказал... «Дурочка, что же ты так за них цепляешься?» И уже тихо, но с нажимом, словно с несмышленым ребенком разговаривает. «Они же паларцы, Даша! Они веками таких, как ты, истребляли!» Сил, чтобы возразить, у меня не нашлось. Впрочем, Фиртону мои возражения и не требовались. Он поднялся на ноги и обернулся, чтобы взглянуть на тело водника, и сказал с удивлением и насмешкой. «Как, однако, интересно!» Я уже понимала, что время тянуть бестолку, но смолчать не смогла. «Что интересно?» И опять меня откровением маньяка одарили. «Видишь ли, я с самого начала не то чтобы знал, но чувствовал, что этот синий за вами полезет. Но когда перенастраивал заклинание консервации, был убежден, это перестраховка. Я не думал, что водник сумеет вычислить наше местоположение. Да и догадайся он, на подобную телепортацию очень много сил нужно. А он еще и атаковал». «Заклинание консервации?» – перебила я. Голос позорно сорвался на виск. «То есть Дорс? Дорс?» «Не умер», – всего лишь в некотором подобии стазиса. Но я удивлен. Ты знаешь...» Фиртон снова повернулся, бросил на меня странный взгляд. «Сейчас я рад, что не стал дробить заклинание. У меня есть подозрение, что если бы в этом заклинании было меньше силы, оно бы не смогло угомонить твоего приятеля». А потом Фиртон взглянул на Каста, и в глазах недобитого декана блеснуло нечто похожее на осознание. Он даже открыл рот в явном намерении озвучить свои мысли, но я опять перебила. «То есть вы придали заклинанию консервации какую-то боевую форму?» Честно говоря, я рассчитывала услышать насмешливое «нет», потому что как-то слишком все это, но Фиртон кивнул и, выдержав паузу, добавил. «Перенастроил и заложил активатор. Сигналом к срабатыванию заклинания было применение магии воды». «И еще через мгновение...» «Не хмурься. Однажды ты тоже так научишься. Это довольно просто, если знать технологию». С этими словами он расправил плечи и вновь направился к распластанной на каменном полу Лере. «Я же поняла, вот теперь точно все. И помощи ждать уже неоткуда. Или...» Я бросила взгляд на старинное зеркало и неожиданно для самой себя прошептала: «Эмиль!» «Что, прости?» Тут же откликнулся Фиртон. «Эмиль!» — повторила громче, чтобы через миг зажмуриться и взмолиться, не стесняясь убийцы. «Лорд Глун! Лорд Глун, пожалуйста! Пожалуйста, придите!» Ответом мне стал тихий смех. «Эмиль?» — переспросил Фиртон. «Он не придет. Хотя бы потому, что не услышит. Вот если бы ты использовала телепатический вызов...» Фиртон обернулся, подарил насмешливый взгляд и продолжил каким-то особым тоном. «А что? Это действительно мысль. Попробуй телепатический вызов, Дарья. Вот только для того, чтобы Глун смог сюда перейти, ему нужна четкая картинка. Сможешь ее передать?» Весь вид Фиртона не шептал, а прямо-таки кричал. «Нет, тебе, Дарья, этого не дано. Я же, как ни смешно, за эту мысль зацепилась. Мне не нужно передавать картинку. Это может сделать кое-кто другой». «И еще переход очень много сил заберет», — продолжил Фиртон. «Очень. Но ведь это не важно. Правильно я рассуждаю, а, Дарья?» Да, бывший декан издевался, но мне было плевать. Я закрыла глаза в попытке вызвать перед мысленным взором образ Эмиля фон Глуна. Тот факт, что я ничегошеньки не знаю о телепатии, не смущал совершенно. Впрочем, не совсем так. Кое-что я все-таки знала. Сны. Мои странные-пристранные сны, как объяснил Зяба, сродни телепатическому вызову. Я видела их, потому что Глун думал обо мне и думал, как выразился призрак, слишком громко. Так почему бы и мне не попробовать подумать? В конце концов, я ничего не теряю. «Ну-ну!» Вновь раздался в тишине библиотеки голос бывшего декана, а следом прозвучало удивительное по своему цинизму. «На левой руке жестин, на правой элт плюс один!» Я резко распахнула глаза, чтобы увидеть, как блондин подхватывает с пола отброшенный кинжал и вновь опускается на колени перед неподвижной телохранительницей. Еще мгновение, и по залу потаенной библиотеки вновь пополз шепот. Минута. Вычерченные на полу символы вспыхнули алым, а над Фиртоном и его жертвой вновь образовался защитный купол. Все вернулось на круги своя. Все. Нет, не началось, но продолжилось. Где-то на грани сознания полыхнула мысль. Бесполезно. А паника заставила бросить еще один взгляд на зеркало. Зябы не было. Я знала, что призрак там, просто не проявляется, но... «Позови Глуна». Беззвучно. Одними губами попросила я. Вот теперь кширианец проявился, и мне тоже пришлось читать по губам. «Не могу, зеркала нет». Это было невозможно. Совершенно, абсолютно невозможно. Причины как минимум две. Мои руки затекли настолько, что я их практически не чувствовала. Это первое. Второе – базовый жест Элт. Я понятия не имела, как он выглядит. Но все это не помешало зажмуриться, воскресить в памяти образ синеглазого брюнета и мысленно взвыть. «Эмиль!» Легкий удар, и мое сознание словно клещами схватили. Я даже не успела отметить тот факт, что образ Эмиля фон Глуна, вызванный моим воображением, стал четче и как-то осмысленней, что ли. А в следующий миг в моем сознании прогремело: «Гхарндаша, где ты?» Это был шок, действительно шок. И я готова спорить на деньги, что в этот миг наша связь должна была оборваться. Просто абонент в моем лице вызов удержать не мог, зато Глун... Сложно объяснить, но это в самом деле клещи напоминало. Куратор вцепился в мой разум чуть ли не зубами. «Даша, где?» — повторил он. Вот теперь стало ясно. Рассуждая о передаче картинки, Фиртон не врал. Я не могла, это было слишком круто для студентки первого курса, но... «Зеркало!» — мысленно прокричала я. «Подойди к любому зеркалу Академии!» И вмиг, когда ментальная хватка Глуна ослабла, добавила: «Один!» Опять удар. Но не физический, ментальный. Меня выдернуло из этого видения, как уже не раз выдергивало из снов. Только сейчас, в данный момент, было больней. А еще я вся испариной покрылась, и слезы. Да, они снова проступили, пробежали по щекам. Именно она, пелена слез, не позволила увидеть момент появления в библиотеке Глуна. Зато три алые кометы, которые со свистом устремились к куполу, я различила. Эмиль фон Глун появился практически в том же месте и применил ту же тактику, которую недавно использовал Дорс. И ударил так же, без разговоров, без предупреждений, ни капли не стесняясь, что бьет в спину. Но в отличие от синего, Глун использовал не высшую магию, а самую обыкновенную. Три хвостатых огненных шара врезались в купол и рассыпались искрами, а Фиртон, как и в прошлый раз, бывший декан с заклинания не сбился, но было видно, ему не все равно, он напрягся. Еще один удар Глуна, те же кометы, но уже оранжевого оттенка, и результат прежний. Купол качнулся и устоял. Я не знала, к какому типу относится защита, которая окружает Фиртона и Лерру, но внутренне сжалась, а Глун, его губы дрогнули в злой усмешке. И новая атака. Только в этот раз огонь рванул не к куполу, а к нам. Брякнули цепи, и мои затекшие руки плетьми упали вниз. Это было больно, и я вскрикнула. А рядом застонал Каст. Он держался в сидячем положении только благодаря цепям. Теперь рухнул на пол. Ладони пижона по-прежнему были заключены в стальные перчатки. Глун перебил цепь, и только. И все.